Это было очень странное утро. Все объекты вокруг Адель словно приобрели индивидуальное звучание и аромат. Дом, птицы, деревья и даже мебель с посудой. Все наполнилось электрическим гулом и тонким хрустальным звоном. Адель впервые в жизни так явно ощутила прелестную хрупкость окружающей действительности. Она долго умывалась, опускала руки в таз, наполненный прохладной водой, и рассматривала ладони, с которых, сверкая, стекала вода. Она вдумчиво завтракала, прикрывая глаза, прислушиваясь к себе и миру. Глубоко и с наслаждением дышала прозрачным утренним воздухом. А прежде чем уйти, набросала записку, которую, по-хорошему, следовало бы оставить где-то на видном месте. «Дорогой папочка», — так начиналось ее письмо, «если ты это читаешь, значит, мне не удалось совершить задуманное, или помимо моей воли совершилось вовсе не то, что задумывалось. Ты знаешь, со мной так бывает. Я люблю тебя». А потом она застряла. Отчего-то все слова в этом ее прощальном письме Холмса, Адель ловит себя на подражание записке Шерлока Холмса в «Последнем деле Холмса» Артура Конан Дойля, казались безобразно слезливыми и пошлыми. Если что-то и вправду пойдет не так, как она запланировала, то папа, случись ему прочесть эти строки, наверное, огорчится, что упустил возможность собственноручно придушить ее еще в колыбели. В общем, она решительно смяла и выбросила послание. Потом Адель прижалась к каждому дереву в саду, подобрав несколько опавших яблок, а после обнимала бабушку, уткнувшись носом ей в шею, и впитывала тревожный, цветочный с горчинкой аромат. «Ре бемоль мажор». «Что, прости?» Нина Александровна чуть отстранила Адель от себя и нежно отвела со лба отросшую выгревшую челку. «Твой аромат звучит, как утешение Листа в ре бемоль мажоре». «Ференц Лист, утешение. Этюд номер 3, ре бемоль мажор». Адель зажмурилась, запоминая прикосновение. «Мне пора. Еще столько всего нужно успеть». «Ты к Ледащевым? И сразу домой, да? Поздно вернешься. Мне встретить тебя?» Адель расцеловала ее в обе щеки и потемневшие от солнца и работы с землей руки. «Думаю, не стоит. Я ненадолго, не волнуйся. Нехорошо слишком обременять своим присутствием людей, правда?» «Разве вы с Мариной уже закончили?» В бабушкиных глазах всколыхнулось беспокойство. «Как раз сегодня и закончим». Вовка открыл дверь, невнятно поздоровался и сразу отвернулся. «Постой, постой!» Адель развернула его к себе. «Ох, бедный!» «Ничего и не бедный, подумаешь, через пару дней пройдет». Лицо его от чего-то оттекло сильнее. Черты смазались, как на испорченной фотографии, или ей это показалось из-за того, что Вовка снял повязку. «Это ты, милая?» Марина спустилась из мастерской, вытирая испачканные руки куском холстины. «Как замечательно! Сейчас будем пить чай. Я испекла пирог. А потом поработаем. Правда, сынок?» Сынок выразительно поник. «Снова Кант?» Адель с сочувствием посмотрела на друга. «Нет, на этот раз мы читаем вслух «Уголовный кодекс», — ласково прощебетала Марина, и Адель с Вовкой незаметно обменялись взглядами. «Ну что же мы стоим? Давайте, проходите в гостиную. Вовик, хозяйничай, а я сейчас к вам присоединюсь». Адель вошла в гостиную и замерла, едва не ступив в какую-то кучку мусора, разложенного на полу у стола. «Но осторожней же!» – грубовато отпихнул ее Вовка. «Не раздави мою инсталляцию!» Она присела на корточки, рассматривая странное творение. «Рождение раковин!» «Закончил!» – объявил он и чуть вытянул шею, чтобы увидеть реакцию Адель. «У меня не получилось показать настоящий масштаб, но вообще-то это монумент для набережной. Видишь, я тут приделал спичечных человечков. Это как бы фигуры прогуливающихся по набережной горожан. Но раковины на самом деле гораздо больше. Вот из этой как бы рождаются вон те, поменьше». Да, как он и боялся, макет совсем не передавал всю глубину идеи. Проклятие. «А я-то думала, ты выложил слово «вечность». «А зачем?» «А, понял. Да мне впору все тут исписать вечностью. Герда ведь меня бросила». «Нет, даже не думай». Адель мотнула головой в сторону дверей. Они буравили друг друга глазами, пока Вовка не потупился. Посмотрел на ее запястье с каким-то неодобрением. «Командирские часы», поняла Адель. «Слишком неуместный для образа праздно отдыхающий, он прав». Она расстегнула браслет и, ни слова не говоря, убрала папины часы в карман. «А правда, что твой отец – герой войны?» «Ни с того ни с сего», – спросил он. Уж не в первый раз заходил разговор об отце, но Адель уже не задевала подобная настырность. К тому же он-то рассказал ей про песочные часы. «Правда? Он воевал. Был ранен, попал в лагерь смерти, но смог сбежать. Потом командовал партизанским отрядом. А после его перебросили в тыл к немцам, где он снова был ранен, уже в самом конце войны. Знаешь, он переплавил извлеченный из него осколок в кольцо, вдел в него шелковый шнурок и до сих пор носит на шее. Сам он это кольцо называет колесом и отказывается объяснять, почему. А на внутренней кромке кольца сделана гравировка «Карпе дием» – «Лови момент». Крылатое латинское выражение, означающее «Живи настоящим, лови момент». Впервые фраза «Карпе дием» встречается в оде к Левконое Горация. «Мой папа», – она взглянула на Вовку и невольно улыбнулась. Тот внимал ей, раскрыв рот. «О моем папе нужно написать книгу, такую, чтобы по ней сняли двухсерийную киноленту. Одна серия обязательно стала бы обожаемой среди мальчишек, которые мечтают о приключениях и подвигах. А вторая...» Адель вздохнула. «Вторая бы полюбилась девушкам, потому что в ней раскрывались бы совершенно иные стороны главного героя. В одной звучали бы труба, во второй – виолончель». «Ах, Вовка!» – заключила она и шумно сглотнула. «Мой папа – самый лучший человек на земле». «Нет, еще Юрий Алексеевич Гагарин!» – скомкала Адель финал своей прочувственной речи, но Вовка дернул подбородком, потому что был категорически согласен с дополнением. «Да», протянул он, мысленно все еще обозревая эпичный размах чужой биографии. «А вот мой не был на фронте». «Но погиб в бою», — весомо закончила Адель, и Вовка благодарно кивнул. «А знаешь», — он помолчал, собираясь с духом, а потом взъерошил волосы и прошептал: «Я хочу похоронить часы». Адель не сразу поняла, о чем он говорит, и на всякий случай уточнила, тоже шепотом: «Те самые? Песочные?» «Да, колбу с песком. Отца ведь не нашли, и никто с ним не попрощался, понимаешь? Не по-людски это». «Ты хочешь провести церемонию? Один? А маме ты говорил?» Вовка смутился. Стало ясно, что мысль эта не приходила ему в голову, потому что идея с символическим погребением запаянного времени – тайна. «Я решил так. Ранним утром, пока на взморье никого нет, пойти на песчаную косу Есть у нас такое место. Потом покажу. Произнести речь. Ну, попрощаться. Расколоть колбу пополам. Не высыпать из нее песок. И смешать его с песком этого дикого пляжа. Красиво. Земля к земле, пепел к пеплу, прах к праху. Выдохнула Адель слова из-за упокойной службы, а Вовка в недоумении мигнул. Ибо прах ты, и в прах возвратишься. Нет, не так. Секунда к вечности, песчинка к бесконечности. Ты умница. Пойдешь со мной? Тут в комнату впорхнула Марина. Она переоделась в элегантную блузу из бенгалина цвета индиго и черные классические мужские брюки. Красивая. Да, Марина Андреевна сегодня была чудо как хороша. Наряд, прическа, макияж. Она праздновала победу. Адель поняла, что слишком долго рассматривает ее, и одернула себя. «Ну что же вы, Володька, я же просила». «Да-да, мам, извини. Садись, Адель, сейчас я принесу пирог». Мама расстаралась. За столом велась самая непринужденная беседа на отстраненные темы. Время от времени Марина заботливо подливала всем ароматнейший чай с мятой и душицей. Она наблюдала за Адель, которая о чем-то весело спорила с Володькой, и улыбалась, не особо вслушиваясь в суть разговора. В ее душе воцарился покой. Противная струна, что натянуто звенела последнюю пару недель, ослабленно замолчала, уступив умиротворенной тишине. Марина смотрела на безмятежную Адель, на повеселевшего Вовку и любовалась ими. Да и собой тоже, что уж лукавить. Она смогла предотвратить ужасную глупость. Нет уж, беду. Не упустила, не проморгала. Она хорошая мать. И ей безоговорочно верят как другу, как равному. С ней считаются, ее мнение уважают. А это дорогого стоит, товарищи. И так она в то мгновение умилилась самой себе, настолько восхитилась собственной проникновенной душевности, что едва не прослезилась. Все-таки у нее есть задатки отличного педагога. А может и правда, стоит подумать над предложением Нины Александровны и вернуться в школу. Преподавать основы рисования или историю искусства. Марина Андреевна бросила мимолетный взгляд на свое отражение в трюмо, стоящая позади стола, поправила жабо и чуть приосанилась. «Ма, ты же не слушаешь!» «Я прекрасно все слышу!» Начала было возмущаться она, но быстро сдалась. «Ладно, простите, я задумалась. О чем спор?» «Да никакой не спор, в общем-то. Просто Адельфина не верит, что в нашем доме есть самый настоящий подвал, как во всех старинных особняках. Между прочим, именно там моя героическая прабабка когда-то прятала подпольный ревком». «Нет-нет, не передергивай». Адель очаровательно улыбнулась и энергично мотнула головой, отчего ее роскошная платиновая грива высвободилась из узла и рассыпалась по плечам. Марина Андреевна с трудом усидела на месте и не метнулась за грифелем с бумагой. «Я согласна, что в особняках всегда строили подвалы, но то, что описываешь ты, такое обычно есть только в больших замках и дворцах. А ваш дом, при всем моем уважении, имеет лишь погреб». «Нет, ты это слышала? Маман, она только что назвала наше родовое гнездо сараем. И ты спустишь ей подобное неуважение с рук?» Вовка так забавно распалялся, а Адель настолько заразительно смеялась, что Марина не могла не включиться в их игру. «Как? Да как ты смеешь насмехаться над нашим домом? Немедленно, немедленно ступай за мной и убедись, насколько ты не права». Они прошли за Мариной в коридор, ведущий к черному ходу, миновали захламленный чулан, что когда-то, скорее всего, служил жилищем для прислуги, и встали у неприметной двери. Женщина провела по ней ладонью и подмигнула Вовке. «Приготовься, дорогая, ибо сейчас ты будешь поражена. Никогда не суди об истинном масштабе вещей, опираясь лишь на поверхностный взгляд». Она распахнула дверь, нашарила выключатель и протянула руку в торжественном жесте, демонстрируя открывшийся вид. Адель, заглянув в проем, неподобающе юной леди присвистнула. Под деревянной лестницей, круто уходящей вниз, разворачивалось действительно впечатляющее многоугольное пространство. А из-за мощных деревянных балок, что служили опорой перекрытием, и большого количества гипсовых скульптур, расставленных рядами, казалось, что они оказались в подземелье настоящего замка. Марина Андреевна, довольная произведенным на гостя впечатлением, степенно спустилась. Проходя мимо своих завершенных или заброшенных работ, она ласково оглаживала их и скупо, немного театрально, объявляла зрителям названия и даты создания. Это было приятно и волнующе. Она не видела, но натурально чувствовала спиной, что и Володька, и Адель замерли у порога, с благоговением глядя на этот пантеон. Марина прошла до середины подвала и остановилась у своей любимой работы, которую она, правда, от расстройства так и не закончила. Заказчик в последний момент передумал брать скульптуру. Якобы она не вписывалась в общий ансамбль сада, куда он собирался ее установить. Бестолковый мещанин. Но была еще одна причина, которую тот индюк, как показалось тогда Марине Андреевне, придумал на ходу, лишь бы избавиться от нее. Лицо девушки-музы, видите ли, пугало его, будто бы ее улыбка никак не клеилась с общим выражением лица, делая его хищным и кровожадным. Он вздор какой. Она поднялась на старый ящик и привстала на цыпочки, всматриваясь в лицо своей давешней музы. Сейчас, когда свет горел только над лестницей, ей показалось, что улыбка девушки в самом деле вышла зловещей. Взгляд пустой и холодный, а вот улыбка веселая, лживая. Парфянская улыбка, парфянская стрела. Парфянская улыбка или парфянская стрела – выражение, вошедшее в обиход после поражения Рима в битве с парфянской кавалерией, означает притворное отступление, ложное бегство, влекущее за собой ответный смертельный выпад, стало синонимом коварства и лицемерия. Марина испуганно отпрянула. Сердце ее вдруг заколотилось, а руки заледенели и задрожали. А ведь она видела точно такую же улыбку сегодня. Марина Андреевна соскочила с ящика и оглянулась. Дверь была заперта. «Щеколда!» — раздался из-за двери звонкий Вовкин голос. Быстро, надежно и подло. Адель неслась со всех ног, перепрыгивая одну низенькую живую изгородь за другой, словно сдавала норматив по бегу с препятствиями. Она наметила себе цель – пристань, куда на рассвете подогнала лодку, и сейчас стремительно пересекала парк, не обращая внимания на возмущенные окрики взрослых дам, что чинно выгуливали своих детей и собак. Время, время, время. И очень не хватало времени. Слишком много его утекло сквозь пальцы Марины Андреевны, вздумавшей удержать Адель. Сегодня на рассвете, для виду позволив Марине одержать над собой верх, она почти одновременно с ней покинула бабушкин дом. Сперва добежала до лодочной станции, откуда, не задумываясь о последствиях, угнала лодку. Затащила ее туда, где, как ей мнилось, будет безлюдно днем. Это оказалось возмутительно просто. Потом, рискуя переломать ноги, добралась до тайника, куда они с Вовкой накануне додумались перепрятать акваланг, и перенесла его поближе к лодке. Нет, так не годится. Надо перевернуть лодку. И это оказалось непосильной для нее задачей. Когда она совсем измучилась и с отчаянным стоном уселась на камни, взошло солнце. «Я не понял, зачем тебе ее переворачивать?» Адель медленно обернулась и обнаружила Вовку, очевидно, давно за ней наблюдавшего. Встрепанный, в черной повязке, пират, да и только. Он подкинул на ладони яблоко, надкусил и скривился. Видать, ужаленная щека болела. «Так это, чтобы не украли?» «Восхитительно!» Он поднялся на ноги и запустил яблоко в воду. «Синап!» Синап – крымский зимний сорт яблок, характерной цилиндрической формы, вызревающий осенью. «Немного кислит и суховато, но он для начала августа не дурно». Вовка спрыгнул с камня и подошел к обескураженной Адель, уставившейся на яблочный поплавок. «К середине сентября будет что надо. Но самый лучший сорт у Нины Александровны – кокс-оранжевый». Кокс-оранжевый – английский зимний сорт яблок. «Она мне всегда по осени делает свежее повидло. Аромат – ммм!» Замычал он, поднес губам собранные в щепоть пальцы и поцеловал. «Так ты все время был там? Подслушивал? На яблоне?» «А как иначе? Мне необходимо было узнать, куда именно выскочила моя матушка в такое позднее время». «Это нехорошо». «Просто ужасно», — он покаянно опустил голову. «И возмутительно». «Да, кошмар, и не говори». Он улыбнулся, и Адель, не сдержавшись, прыснула. «Ну ты ведь придешь к нам сегодня?» Она сникла. «Да, конечно, но ненадолго. Мне нужно будет уйти по делам». «По делам? Без меня, да? То есть теперь я недостоин даже в лодке тебя обождать?» «Я поклялась ей, что не стану втягивать тебя. Поклялась, что не стану рисковать тобой. Ах, но ты ведь сам все слышал». Они посмотрели друг на друга, потом на лодку. «И ты думаешь, что она тебя вот так просто отпустит?» — хмыкнул Вовка. «Неужели он настолько быстро поймет и согласится? Ох, хоть бы так и было. Нет, но я думаю, ты знаешь, что предпринять, чтобы она вынуждена была меня отпустить». Марина Андреевна монотонно и ритмично била ногой по двери. 363, 364, 365. «С Новым годом, ма!» Она остановилась и прижалась пылающей щекой к холодной гладкой обшивке. «Просто поверить не могу!» — задыхаясь, прохрипела она. Голос был сорван в бесполезных попытках докричаться до совести маленького злодея. «Я тоже, мамочка! Не могу поверить, что тебя так легко провести!» Его голос звучал совсем рядом. Видимо, по другую сторону он тоже уткнулся в дверь. «Даже в некотором смысле обидно, знаешь ли». «Она обещала мне! Мне! Обещала!» Марина исступленно помотала головой, как будто бы хотела лбом продавить препятствие насквозь. «Не понимаю. Не могу понять. Мне казалось, что она осознала, что не станет лезть во все это, не станет рисковать». «Ты поверила в то, что она взрослая, потому что больше всего хотела, чтобы она думала, как ты. А это не так. Хотя она все же дурында та еще. Ведь мне она тоже поверила». И тут он захихикал. И это был самый страшный звук, который Марина когда-либо слышала. «Вова, Володенька, открой!» Быстро-быстро замолотила она кулаками по двери и услышала в ответ, как дробно стучат, удаляясь, каблуки его башмаков. «Вот ведь гадство! Гадство мелкое! Вовка!» — бронилась Адель, в отчаянии глядя на пустующее место, где оставила лодку. «Ведь это он уговорил ее не переворачивать шлюпку. Угнали! У вора украли! И что же теперь делать?» Она озиралась по сторонам, подвывая от бешенства, дура, дура, дура! Ай-яй-яй!» – сопереживали ей чайки. Да и место оказалось вовсе не пустынным. Совсем рядом с ней собрались мужички и подростки с удочками, любители бычков. Они деловито перебирали свои нехитрые снасти, поглядывая на нее с подозрением. Лишь море было спокойным, равнодушным, почти зеркально гладким. «Неужели придется добираться туда с инструментами и аквалангом вплавь? Тогда им может не хватить сил нырять и тем более тащить за собой готовую взорваться в любой момент мину». Адель тяжело вздохнула и присела, нашаривая в ложбине под камнями тайник. «Ну что ж», – спустя минуту подумала она с горечью, – «какая потеря для всего человечества? Вовка, конечно, отличный парень, но вырасти ему не суждено, потому что она его собственноручно придушит. Акваланга с инструментами у нее, оказывается, тоже не было». Ей мнилось, что заточение в подвале длится уже бесконечно долгое время. Сердце пускалось вскачь от любого шороха, который раздавался снаружи, и ныло, омерзительно ныло от одолевающих дурных предчувствий. Сознание ее готово было помутиться от чудовищных картин, что проносились в кровавом калейдоскопе воображения, сменяя одну версию гибели детей на другую. Неизменным оставалось одно – ее полнейшая неспособность что-либо исправить. О, как она корила себя, как проклинала! Всему виной, конечно, были ее самоуверенность и близорукость не рассмотреть у себя под носом банального сговора. Адель пошла ва-банк, сделала ставку на ее склонность к павлиньему самолюбованию и разыграла по нотам нелепый спектакль, который раскусил бы любой здравомыслящий взрослый человек. Что же, она, безусловно, победила. Марина Андреевна то затихала подле двери, привалившись к ней после очередной серии попыток одолеть преграду, выбить замок, докричаться, достучаться до кого-нибудь, то принималась метаться по подвалу, неистово рыча, крушить на пути своем все, что можно было уронить или разбить, словно запертое в клетке дикое животное, ослепленное страхом и яростью. «Мариночка?» Она вздрогнула, сгоняя тупое оцепенение, и прислушалась. Тишина. Нет, видимо, слух изменяет ей следом за разумом. «Марина Андреевна, вы дома?» Раздалось отчетливо и совсем близко. Она хотела ответить, но голос отказался слушаться. Впрочем, столько кричать и безрезультатно взывать о милосердии, неудивительно, что когда долгожданная помощь подоспела, достойно принять ее уже было некому. «Странно как, никого. Ладно, зайду позже», — собрался покинуть ее невидимый спаситель. И тогда она из последних сил завыла и заскреблась, царапая дверь, совсем как позабытая бездушными хозяевами собака.